Ворота свободы распахнулись предо мной. Я приехал в английскую столицу, где с несказанным волнением снова встретился со своей семьей. Миссис Ментл, председательница английского трепперовского комитета, взяла на себя заботу обо мне. Благодаря ей и всем остальным, благодаря замечательному движению международной солидарности, я одержал верх в моем последнем и самом горестном для меня сражении, ибо в нем мне противостояли свои. И еще несколько слов. Я принадлежу к поколению, ставшему жертвой мировой истории. Люди, которые в ходе октябрьских боев присягнули к коммунизму, которых понес вперед сильный ветер революции, не могли даже подозревать, что спустя десятилетия от Ленина не оставит ничего, кроме его забальзамированного тела на Красной площади. Революция выродилась, и мы присутствовали при этом. Через полстолетия после штурма Зимнего дворца, после всех отклонений, после преследований евреев, после того, как Восточная Европа была приведена в норму этой насильственной системой, кое-кто еще решается толковать о социализме. Но разве этого мы хотели? Разве стоило бороться ради такого извращения идей? Разве мы не принесли свою жизнь в жертву поискам какого-то нового мира? Мы жили мыслями о будущем, и так же, как мечта о рае для верующего, так и наша мечта о будущем оправдывала то неопределенное настоящее, в котором мы жили. Мы хотели изменить человека и потерпели неудачу. Этот век породил два чудовища — фашизм и сталинизм. И наш идеал потонул в этом апокалипсисе. Абсолютная идея, придававшая особый смысл нашей жизни, обрела черты, исказившие ее до неузнаваемости. Наше поражение запрещает нам давать уроки другим, но поскольку история наделена слишком большим воображением, чтобы повторяться вновь, то нам все же дозволено на что-то надеяться. Я не жалею о выборе, сделанном мною в 20-летнем возрасте. Не жалею о путях, по которым шел. Осенью 1973 года в Дании в ходе политического собрания какой-то молодой человек спросил меня: «Разве вы не пожертвовали своей жизнью впустую?» Я ответил: «Нет». «Нет, не зря, но при одном условии, чтобы люди извлекли урок из моей жизни коммуниста и революционера, чтобы не отдавали себя без остатка ради обожествления партии. Я знаю, молодежь добьется успеха там, где мы потерпели неудачу, что социализм восторжествует, и что он не будет окрашен в цвета русских танков, введенных в Прагу». Послесловие. Разведку называют тайной войной. Действительно, это так. Она является тайной, потому что действует скрытно, применяя при этом свои организационные формы, способы и методы действий, суть и содержание которых вмещается в одно емкое понятие — конспирация. Она является тайной, потому что у нее есть свой противник, контрразведка, которая также использует свои и тоже тайные способы и методы борьбы с разведкой. В постоянной борьбе разведки с контрразведкой побеждает ум. Поэтому часто разведку называют «войной умов». Подтверждает это и предлагаемая советскому читателю книга Леопольда Треппера «Большая игра». Путь Леопольда Треппера в советскую военную разведку был длинным и сложным. Но каждый этап этого пути закалял его политически и морально, вырабатывал качества, необходимые для работы в экстремальных условиях.